Глава четвертая. Когда я в конце концов добрался до дому, Риммы не было. Я прошел в свою комнату и прилег на кровать, измотанный до предела. Такого подавленного состояния я не испытывал уже много лет. Из калифорнийской компании громзаписи я поехал в АРК. Голос Риммы привел их в восторг. Но когда я завел разговор об авансе в $5000, они выпроводили меня так быстро, что я даже не успел ничего возразить. Я обращался к двум крупным агентам, которые также проявили интерес, но когда они узнали, что Рима уже законтрактована, они отшили меня самым непочтительным образом. Отсутствие Римы усугубило мое подавленное состояние. Зная о том, что я собирался повидать Шерли, она даже не соизволила дождаться меня, чтобы узнать о результатах. Она была уверена, что ничего из этого не выйдет. Печальный опыт уже приучил ее к тому, что любая моя попытка пристроить ее куда-нибудь обертывалась пустой тратой времени. Эта мысль угнетала меня больше всего. Надо было решать, что делать дальше. Я был без работы, денег оставалось только до конца недели. Я даже не мог купить билет домой. Мне не хотелось этого делать, но в конце концов я решил, что придется ехать домой. Я знал, что отец отнесется ко мне с сочувствием и не станет колоть меня моей неудачей. Придется призанять у Расти денег на билет домой, а затем попросить отца выслать ему долг. Я был так расстроен и подавлен, что хоть головой об стену бейся. $5000. Если бы только удалось вылечить Риму, она бы произвела сенсацию, я в этом не сомневался. За год она могла бы заработать 500 000, из них $50000 в мой карман, и это улыбалось мне куда больше, чем притащиться домой и предстать перед отцом в роли неудачника. Я лежал на кровати, погруженный в эти мысли, пока не стемнело. И в тот момент, когда я окончательно решил пойти к Расти, чтобы попытаться одолжить у него денег, я услышал, как Рима поднимается по лестнице и входит в свою комнату. Я ждал. Через некоторое время она вошла ко мне в комнату и встала у задней спинки кровати. «Привет», — сказала она, глядя на меня сверху вниз. Я ничего не ответил. «Как насчет чего-нибудь пожевать?» — спросила она. «У тебя деньги есть?» «А тебе не хочется узнать, что сказал Шерли?» Она зевнула и потерла глаза. «Шерли?» «Да, Шерли, хозяин калифорнийской компании громзаписи. Я ходил к нему сегодня насчет тебя, помнишь?» Она равнодушно пожала плечами. «Я не хочу знать, что он сказал. Все они говорят одно и то же. Пойдем куда-нибудь поесть». «Он сказал, что сделает тебе состояние, если ты вылечишься». «Ну и что? У тебя есть деньги?» Я встал с кровати, подошел к зеркалу на стене и причесался. Мне надо было занять чем-то свои руки, иначе я бы ее ударил. «Нет у меня никаких денег, и никуда мы не пойдем. Убирайся отсюда, меня тошнит от одного твоего вида». Она присела на край кровати, запустила руку под блузку и почесалась. «У меня есть деньги», — заявила она. «Я угощаю тебя обедом. Я не такая жадная, как ты. Мы закажем спагетти и телятину». Я с удивлением посмотрел на нее. «У тебя деньги? Откуда?» «Киностудия «Пасифик». Они позвонили, как только ты ушел. Я 3 часа была занята в массовке». «Врешь ты все, не иначе, как подцепила какого-нибудь старика с бородой». Она захихикала. «Говорю тебе, массовка, и еще кое-что скажу. Я знаю, где мы сможем достать эти 5000, которые не дают тебе покоя». Я положил расческу и повернулся к ней. «Что ты плетешь?» Она внимательно разглядывала свои ногти. Руки у нее были неопрятные, ногти с черными каемками. 5000 на лечение. «Что 5000?» Я знаю, где мы их достанем». Я с трудом перевел дыхание. «Иной раз мне хочется тебя прибить. До того ты меня бесишь», — сказал я. «Ты скоро дождешься. Я тебя просто выпарю, да так, что зад вспухнет». Она снова захихикала. «Я знаю, где мы достанем деньги», — повторила она. «Превосходно! Где же мы их достанем?» Лэри Ловенстин рассказал мне. Я засунул руки до упора в карманы брюк. «Не тяни кота за хвост! Кто этот Лэри?» «Мой друг». Она откинулась на локти и выпятила грудь. В ней было столько же соблазна, сколько в тарелке остывшего супа. Он работает в актерском отделе киностудии. В кабинете начальника они держат более 10 000 долларов, так он мне сказал. Они должны иметь наличные, чтобы расплачиваться за массовку. Замок на двери пустяковый. Когда я зажигал сигарету, руки у меня дрожали. «Мало ли сколько там денег, мне-то что?» «Я подумала, что мы могли бы провернуть это дело». «Очень умная мысль. А ты не подумала, что не всем это понравится? Разве тебе не говорили, что брать чужие деньги означает красть?» Она сморщила нос и пожала плечами. «Я высказала просто предположение. Если ты так настроен, забудь об этом». «Спасибо за совет. Я как раз собирался это сделать». «Ладно, как знаешь. Я-то думала, ты действительно хочешь раздобыть деньги». «Хочу, но не до такой степени». Она встала на ноги. «Пойдем есть». «Иди сама, у меня есть дело». Она направилась к двери. «Пойдем, не ломайся, я не жадная. Я тебя угощаю. Не настолько же ты загордился, чтобы не принять мое приглашение». «Я не загордился. Мне надо кое-что сделать. Я должен пойти к Расти и занять у него денег на билет домой. Я уезжаю». Она уставилась на меня. «Зачем тебе это нужно?» «Я остался без работы», — сказал я, испытывая свое терпение. «Я не могу питаться воздухом, поэтому уезжай домой». «Ты можешь получить работу в студии «Пасифик». Завтра там большая массовка. Им требуются люди». «Требуются? Но мне-то как получить такую работу?» «Я устрою. Пойдешь завтра со мной. Тебе дадут работу. А теперь пойдем есть. Я умираю с голоду». Я пошел, потому что был голоден, и мне осточертело с ней припираться. В маленьком итальянском ресторанчике нам подали превосходные спагетти и тонкие ломтики телятины, зажаренные в масле. Посреди ужина она спросила. «Шерли вправду сказал, что я могу петь?» «Да, и еще вот что он сказал. Когда ты вылечишься и будешь в полном порядке, он даст тебе контракт». Она отодвинула свою тарелку и зажгла сигарету. «Взять там деньги было бы проще простого». «Я не стал бы делать для тебя ничего подобного, да и вообще ни для кого». «Но ведь ты хотел, чтобы меня вылечили». «Заткнись, черт бы тебя побрал вместе с твоим лечением». Кто-то опустил монетку в музыкальный автомат. Джой Миллер запела «Когда-нибудь». Мы оба напряженно слушали. Она пела пронзительным голосом и часто фальшивила. Запись на пленке, которая лежала у меня в кармане, была куда лучше, чем на этой пластинке. 500 000 в год», — мечтательно произнесла Рима. «А ведь ничего особенного, верно?» «Верно, только тебе все равно до нее далеко. Она не нуждается в лечении. Пошли отсюда, я хочу спать». Когда мы вернулись домой, Рима подошла к двери моей комнаты. «Ложись со мной, если хочешь», — сказала она. «Я сегодня в настроении». «Перебьешься», — сказал я и захлопнул перед ней дверь. Я лежал в темноте, и эти чертовы деньги в киностудии, о которых она мне рассказала, не шли у меня из головы. Я старался внушить себе, что о краже не может быть и речи. Я опустился достаточно низко, но не настолько, чтобы красть. и все-таки я не мог отвязаться от этой мысли. Если бы можно было ее вылечить. Я размышлял над этим, пока не заснул. На следующее утро, в начале 9-го, мы отправились автобусом в Голливуд. У главного входа в студию «Пасифик» мы смешались с толпой, которая валом валила через ворота. «У нас еще полно времени», — сказала Рима. «Съемки начнутся не раньше 10. Пойдем со мной. Я скажу Ларри, чтобы он тебя зарегистрировал». Я пошел за ней. В стороне от главного корпуса киностудии располагались домики типа бунгало. Возле одного из них стоял высокий худой человек в вельветовых брюках и синей рубашке, к которому я почувствовал отвращение с первого взгляда. У него было опухшее лицо, бледное и плохо выбритое, с близко посаженными жуликоватыми глазами и замашки сутенера. Он встретил Риму глумливой усмешкой. «Привет, киска! Пришла отрабатывать свою норму?» Потом, взглянув на меня, спросил, «А это еще кто?» «Мой друг», — сказала Рима. «Можно ему участвовать в массовке?» «Почему бы нет? Чем больше, тем веселее. Как его зовут?» «Джефф Гордон», — сказала Рима. «Хорошо, я запишу его». Обращаясь уже ко мне, он продолжал. «Топай в третью студию, приятель, прямо по аллее, второй поворот направо». Рима сказала мне, «Ты иди, мне надо поговорить с Ларри». Я пошел по аллее. На полпути я оглянулся. Рима и Ловинстин входили в домик. Он обнимал ее за плечи и говорил ей что-то в самое ухо. Я стоял под палящим солнцем и ждал. Через некоторое время Рима вышла и направилась ко мне. Я осмотрела замок в двери. Открыть его пара пустяков. В ящике стола, где хранятся деньги, замок посложнее. Но я бы и с ним справилась, лишь бы времени хватило. Я ничего не сказал. Мы могли бы сделать это сегодня ночью. «Здесь ничего не стоит затеряться», — продолжала она. «Я знаю место, где можно спрятаться. Надо переждать здесь ночь, а утром выйти. Это было бы нетрудно». Я колебался не более секунды. Я понимал, что если сейчас не рискнуть, я вообще ничего не добьюсь, и тогда останется только вернуться домой и признать свой крах. Если бы удалось ее вылечить, мы оба преуспели бы в жизни. В тот момент 10% с полмиллиона заслонили от меня все на свете. «Ладно», — сказал я, — «если ты собираешься это сделать, будем делать вместе».